«Вот они», — улыбаясь, Дроу показала кольца. «Как?» — удивилась Нед. «Из твоих мечей можно 1000 таких колец наделать». «Не знаю, как», — ответила Дроу, — «но это они. Я их чувствую. Смотри». Она снова по-особому встряхнула рукой и выхватила из ниоткуда один из мечей. «Как она это делает?» — обратилась Нед к Сергею. «Не знаю. Я вообще уже запутался, что и как тут работает. Скорее всего, я просто не воспринимаю тех диапазонов, на которых происходит это взаимодействие. Я про именное оружие только в книгах читал, и то фантастических. В моем предыдущем мире ничего подобного не было». «В моем были легенды», — вставила слово Дроу. «И этот танец, который нас заставляли всех учить. По преданиям, он позволял напитать силой оружие и сделать его всесокрушающим. Даже моя бабка, которой было около 2000 лет, не помнила, чтобы кому-то удалось напитать силой оружие через него. Но традиции сильны, особенно среди истинных рас». «А есть неистинные?» — удивилась Нет. «Да, люди, например, или орки». «Так, закончили разговоры про расовое превосходство», — отрезал Сергей. «Сейчас идет война как раз с такими же расистами, возомнившими себя великой расой, хотя на самом деле они всего лишь наши потомки. Не суть. Короче, про великие расы, чтобы я больше не слышал, и это приказ». «Поддерживаю», — произнес вынырнувший из темноты Крон. Он был уже одет в целую одежду. Размера так на 3 больше, чем надо. Чтобы она не болталась, он подвязал ее веревочками. Смотрелось забавно. «Нет великих рас. Есть отдельные представители любой расы, достойные звания «Великий». «А насчет того, как работает именное оружие», — подала голос Рона. На ней тоже болталась одежда не по размеру. «То, возможно, это связано с аурой разумного. Поэтому оно именным оружием называется. Надо попробовать через твое диагностическое заклинание посмотреть, как это работает. Оно ведь показывает ауру». «Оно многое показывает, но пока это не принципиально. Разбираться углубленно будем потом». «Вам с Кроном что-нибудь надо из оружия?» — поинтересовался Сергей у Рона. «Мы сами по себе оружие», — пожала плечами она. «Но мы теперь судьи, и не можем нападать, если разумный невиновен. Даже если он сражается за врагов. Нам бы больше пригодилась защита». «Не думаю, что осилю полный доспех. Да и вам будет вряд ли удобно в нем двигаться. Если только броник какой, из кости», — задумался Сергей. «На большее у меня сил не хватит». «Вы не смогли подобрать одежду по размеру?» — встряла Нед. «Помочь?» «Нет нужды», — ответил Крон. «Мы специально такую выбрали, чтобы не рвалась при трансформации. А новые веревочки повязать недолго». «Давай я приоткрою тебе воспоминания, как выглядел именной доспех моего прапрадеда», — сказала Рона Сергею. «А там как получится. Сделаешь хорошо. Не сделаешь тоже ничего страшного. Как я поняла, противников у нас с Кроном в этом мире не наблюдается. Если таких, как Нет, здесь больше нет». «Лет 200 точно не будет», — улыбаясь, ответила та. «А вот потом... Но и вы на месте стоять не будете, я думаю». «Хорошо. Показывай свое воспоминание, может, и натолкнет на умную мысль», — согласился Сергей. «Смотри». Рона протянула Сергею руку. Изображение было четким по центру и смазанным по краям. На арене, окруженной трибунами, началась схватка 2 бойцов. Один был одет в легкую кожаную броню и вооружен мечом. Второй был одет в обтягивающие штаны. Торс его был обнажен. Оружия у него не было, только странные наручи и широкий металлический пояс. «Тот, который в одних штанах, и есть мой прапрадед», — прокомментировала Рона. Видимо, судья, стоящий на краю площадки, что-то выкрикнул и взмахнул рукой. Вооруженный боец поцеловал свой меч, после чего тот начал светиться. Прапрадед Роны встряхнул руками. Браслеты и пояс расползлись по телу бойца, покрывая его мелкой чешуей. Боец с мечом бросился к противнику, замахиваясь оружием. В это время чешуйки закончили покрывать все тело родственника Роны и... исчезли. Обрадованный боец с размаху ударил противника мечом. Тот подставил под удар руку, и за мгновение до того, как меч соприкоснулся с телом, вместе удара проявился плотный слой чешуек. Оружие ярко вспыхнуло и отскочило от брони. В этот же момент прапрадед нанес удар другой рукой, на которой тоже практически моментально образовалась латная перчатка с внушительными когтями. Противник еле успел уклониться, но внезапно удлинившиеся когти вскрыли доспех на груди, как бумажный. Веер кровавых брызг полетел на зрителей. Судья опять взмахнул рукой, и бойцы отошли друг от друга. «Вот и все, что я помню», — вздохнула Рона. «Вскоре прапрадед пропал без вести в очередной секретной миссии. Сергей отпустил руку Роны. «Очень интересно», — задумчиво произнес он. «Надо экспериментировать. Сразу такой доспех для вас я не изготовлю». «Я уверен, что ты справишься», — произнес Крон. «Мастера именного оружия очень редки. Я не слышал ни про одного, чтобы он был без таланта». «Ладно, это дело будущего, а сейчас всем спать. Устраивайтесь где кому удобнее. Нет, распредели дежурство среди солдат. Я не думаю, что ночью немцы в нашу глушь завернут, но... сделаю». Сергей направился в дом. День выдался насыщенным. Нашел кровать возле стены и завалился на нее, не раздеваясь. Он быстренько просмотрел сканером округу, никого нового не обнаружил и спокойно уснул. Утром его разбудила Нед. «Завтрак готов», — сообщила она. «Встаю». Сергей сходил во двор, затем умылся и присел к столу. На нем уже стояли кружки и чайник с отваром. На закуску было копченое мясо и хлеб. Дроу уже сидела за столом и хмуро смотрела на сидящую напротив нее Нед. Та, хоть и имела усталый вид, выглядела довольной. «Что-то не поделили?» — спросил Сергей. «Смотри!» — Нед растопырила пальцы. На каждом было по тоненькому колечку. «Я повторила танец Наташи с кинжалами. Всю ночь тренировалась, пока поняла, как правильно делать», — гордо заявила она. «И?» — уточнил Сергей, все еще не понимая причину расстройства Дроу. «Я этот танец больше года разучивала, пока не смогла все правильно повторить», — Наташа сделала обиженное лицо. «А она за ночь освоила». «Наташа, ты не обижайся, но я ведь не совсем простой человек», — успокаивающе проговорила Нед. «Это всего лишь один танец. Я его помню во всех подробностях, а нейросеть помогла все повторить в точности. Правда, пришлось внести некоторые коррективы. У меня ведь кинжалы, а не мечи». «И как ты внесла коррективы?» — поинтересовалась Дроу. «Я учила все движения именно так, как они должны быть. Вариантов этого танца нет». «Теперь есть». Нейросеть построила модель, выявила алгоритм движения и внесла коррективы под кинжалы. И только тогда танец сработал, объяснила Нед. «А мне можно получить такую же нейросеть, чтобы это ни было?» «Ближайшие лет 200 вряд ли», — обломала ее Нед. «Ну, может, получится пораньше», — влез в их разговор Сергей. «Не забывай про такую деталь, как мы с тобой. Было бы грех не попрогрессорствовать в родной стране». «Ты много знаешь?» — спросила Нед. «Многое урывками, но достаточно, чтобы подтолкнуть прогресс в нужную сторону и при этом избежать ошибок. Не забывай, что я помню все хоть раз прочитанное или увиденное», — ответил Сергей. «А у тебя как с этим?» «Применительно к этому времени почти ничего по технологиям. Мы там в большинстве своем просто пользователи. Но так как интересовалась историей, то много информации по людям. И хорошим, и плохим». «Люди иногда важнее полной технологической карты или чертежей», — заметил Сергей. «А нам сейчас все важно, что прогресс подтолкнет».